Глава восьмая. Токийский дрифт. Взлетели повыше в космос, чтобы приблизиться к Москве по дуге. Если над Минском было два корабля, то что можно ожидать над Москвой? И Кречет, естественно, летел впереди нашей группы. Осторожность не оказалась лишней. «Вижу два десятка кораблей», — доложил Василий через несколько минут. «И они меня тоже должны видеть. Среди них как минимум два таких же корабля, как мой. Реакции пока нет». «Всем остановиться», — приказал я. «Пилоты, чем лучше атаковать в такой ситуации?» «Залп рельсотронами, а когда снарядом останется пара секунд, дать дополнительный залп ракетами по другим мишеням, после чего улепетывать со всех ног. Надеюсь, что не догонят». Тут же предложил Василий. «А трофеи?» — с сожалением спросила Наташка. «По мне еще не стреляет сугубо потому, что принимает за своего», — ответил Василий. «Не до трофеев, хоть бы это получилось». «Хорошо, залп на счет 10 рельсотронами и последующий залп ракетами. Постарайтесь обязательно выбить аналоги Кречета. Нам ни к чему враги с хорошими радарами. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск!» На экране в рубке отобразились выстрелы рельсотронами и даже появились пунктирные линии, ведущие к вражеским кораблям. Наташка нашла опцию лидера эскадры, что позволяло координировать работу, гарантируя распределение мишеней между кораблями. Выскочили и цифры обратного отсчета до попадания. Вражеские корабли так и не поняли, что произошло, вплоть до последних секунд. Как и приказал, за 2 секунды до прилета гостинцев из рельсотронов корабли выпустили и ракеты. 5 по 4 штуки, а Кречет, будучи самым легко вооруженным, 3. Ждать, каким будет результат нашего залпа, мы не собирались. Я помнил слова Наташки, что без стрелков мы хороши только для внезапных атак. Так что зарываться не планировал. «Полный вперед в космос! Наташка, найди поблизости какую-нибудь червоточину, чтобы, если что, в нее прыгнуть и слинять от погони», — приказал я. Через пару минут, когда мы достаточно отдалились от орбиты Земли, спросил. «И что? Никакой погони за нами нет?» «Не фиксирую», — ответил Василий. «Раз такое дело, приказал. Доложите о результатах». «Сбитый из рельсотрона аналог Кречета. Еще один поражен ракетой», — отчитался Василий. «Сбит из рельсотрона корабль, от ракеты вернулись», — сказала Наташка. «Сбит из рельсотрона аналог Кречета, еще один корабль ракетами», — это уже доложила тетя. «Сбит из рельсотрона корабль, ракета в молоко», — отрапортовал Дмитрий. «Из рельсотрона наповал, ракеты мимо», — отчиталась Тамара. «Рельсотрон сработал. Еще одна ракета тоже», — сказал Борис. Получалось, что внезапный удар рельсотронами показывал наибольшую эффективность в отличие от ракет. На 19 ракет пришлось только 3 победы. По спине пробежал холодок. Подумал о том, что летать в космосе не так и уютно. «Никогда не знаешь, не целится ли кто из рельсотронов твой корабль прямо сейчас». «Может, раз выбили все корабли с хорошими радарами, вернуться прямо сейчас и добавить?» — кровожадно спросил Серега. Я задумался. «Не рекомендую, командир», — сказал Василий. «Внезапность сработала. Мы свой шанс использовали, но теперь они будут готовы, а у них и численные преимущества, и опыт подобных сражений». Я понял, что без навыка пилота мне, видимо, тоже не обойтись. Вместе с навыком пилотирования давали чертову кучу информации и по космолетам, и по тактике боевых действий в космосе. А я пролетал мимо всего этого. Пока есть время слушать рекомендации пилотов и давать приказы на их основании, идет все неплохо. Но что делать, если ситуация обострится? «Если над Москвой нам опасно снова появляться, то может, возможно, слетать и разобраться с кораблями над Токио?» — неожиданно спросил сенсей. «Блин, ну да. Я и подзабыл, что у части нашей команды совсем другие корни. Все на фоне общей борьбы с монстрами и инопланетянами сблизились как родные. но корни-то остались. И чтобы мы и дальше остались единой командой, ответ мог быть только один. «Разумеется, сенсей. Наташка, сколько лететь до Токио?» «На экономном режиме полчаса». «Полетели?» Тут же поделился своими соображениями по поводу необходимости обзавестись навыком пилота. Отряд поддержал мою идею, и заявку тут же разместили. «А что по поводу стрелков?» — спросил Петька. «Эскадрилья у нас есть, пилоты тоже. Но они сами говорят, что без стрелков в полноценном бою придется нелегко». «Может, тогда и навыками стрелков нужно обзавестись? Оснастим каждый стрелком и будем чувствовать себя намного спокойнее». Гул одобрения позволил мне тут же понять одну интересную вещь. На Землю мы летели с твердым намерением оставить себе один космолет, а остальные обменять на различные ништяки. Но космолеты оказались таким ценным активом, что люди все больше стали их рассматривать как вещь нужную. Зачем нам тратить серьезные ресурсы на 6 навыков космострелков и конфигуратора на их прокачку, если мы космолеты скоро обменяем? «Будем формировать полноценную эскадру?» — улыбнулся сенсей, словно прочитав мои мысли. «Тогда это имеет смысл». «Судя по всему, будем», — согласился я. «В принципе, почему бы и нет? С эскадрильей наша огневая мощь, естественно, будет выше. Вот только куда девать все эти корабли? Мы же вроде собирались строить наземную базу. Один космолет туда еще как-то можно впихнуть, хотя и это огромный кусок работы. Но я не верю, что у нас получится незаметно для инопланетян возвести базу, в которой мы сможем разместить аж 6 космолетов. Тем более такая база не позволит нам в случае, если ее обнаружат, эффективно ее защищать». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Серега. — То, что у подземной базы будет, что логично ожидать, для большей скрытности один вход. Значит, при внезапной атаке вместо 6 космолетов ответить огнем сможет только один, ближайший к выходу. — Как насчет постоянной базы в космосе? — спросила Наташка. — Около Земли полно мест, рядом с которыми нет червоточин. Никому нет смысла там летать. Забраться поглубже в одно из таких мест, и полное спокойствие гарантировано. А если кто случайно забредет в гости, то все 6 кораблей смогут дать ему прикурить. Вопрос от малой заставил задуматься. Сразу ответить на него я оказался не готов. «А с инопланетянами на Земле как воевать? Чисто подлавливать их корабли, как сегодня, избивать?» Задал еще один вопрос Дмитрий. «Никто не мешает подлететь в нужное место, высадить наземный отряд, а в космосе оставить 6 космолетов для его прикрытия», — ответила малая. «А то я уже пожила в подземной базе, что вы соорудили в лесу. И скажу честно, мне не понравилось. Туалет отстой, духота, да на карачках вход и выход». «Ну, мы собирались, используя роботов, соорудить что-то более выдающееся, с нормальными условиями для жизни», — сказал Борис. «Ну, в предложении Наташки есть здравый смысл. Космолеты огромные, места много и комфорт на уровне. Можно даже турнир по теннису в пустом трюме устраивать». Чем больше я думал над предложением Наташки, тем больше мне нравилась эта идея. Что такое любая подземная база на Земле? Она хороша лишь до тех пор, пока ее местоположение скрыто от врагов. Стоит им догадаться о том, где она расположена, как находиться на ней станет чрезвычайно рискованно. Я уже видел, на что способны рельсотроны. Это же как глубоко надо зарыться под землю, чтобы такой вот снаряд, разогнанный до 10 километров в секунду, не смог с первого раза пробиться в убежище. А если он прорвется внутрь, то все, кто будет находиться в радиусе пары сотен метров, гарантированно погибнут. И скафандры не спасут, потому как рванет так, как будто внутрь попал огромный снаряд от самого крупного калибра линкора. А база в космосе — это возможность быстро переместиться в другое место, если кто-то ее все же обнаружит. Можно даже осторожности ради менять ее местоположение время от времени. Да и уровень защищенности будет намного круче. «Да, мне это тоже нравится», — огласил свой вердикт я. Ладно. Значит, космолеты оставляем себе. Стрелки нам тоже нужны. Размещаем заявки на 6 навыков. Нам же по одному стрелку на каждый борт хватит? Пилоты заверили меня, что хватит. Не такие уж и большие у нас корабли. Заявки тут же разместили. Пока размещали, обнаружили, что сыграла только что выставленная заявка на навык пилота. Я ее тут же освоил, осмотрелся с точки зрения новых знаний, обрушившихся на меня лавиной вместе с усвоенным навыком. Показания многочисленных экранов в рубке тут же обрели новый смысл. У меня больше не возникало никаких затруднений при их осмыслении, как раньше. Они тут же логично вписывались в общую систему. Более того, я теперь знал с точностью до секунды, сколько нам лететь до Токио и какие есть варианты при заходе на цель с точки зрения экономии топлива, стратегической внезапности, увеличения шансов поражения врагов ракетами. Да, действительно, это стоило того. Когда до Токио осталось совсем близко, я огласил стратегию, которой мы будем придерживаться. В этот раз заходим сбоку, чтобы не повторяться. Крещет впереди. Как увидим вражеские корабли, сразу же даем залп из ресотронов. За несколько секунд до попадания выпускаем также ракеты и уходим в космос. Наташка, рассчитай, что выгоднее, нырять в какую-нибудь из червоточин или затаиться вдали от них? Если на хвосте будут враги, то только червоточины, конечно. В одну за другой, пока они нас не потеряют. Тут же ответила малая. «Ну, раз все ясно, то погнали!» — скомандовал я. На Токио я решил зайти со стороны Тихого океана. Можно было со стороны Японского моря, но я решил, что этот вариант слишком предсказуем. Если корабли инопланетян над Москвой были связаны с местными, то наше появление со стороны континента можно было предугадать. А предсказуемое поведение в битве — это гибель. Летали мы, конечно, на сумасшедших скоростях по сравнению со всем моим предыдущим опытом. К Токио мы приближались на скорости в пару тысяч километров в час, и это мы сильно притормозили, осторожничая. «Над Токио космолетов нет», — отчитался Василий. И я тут же понял, что дело неладно. «Полный назад, сваливаем», — приказал я. Секунду спустя Кречет высветил большую группу космолетов, аж 15 штук, стартовавшую прямо с земли из окрестностей Токио со стороны Японского моря. И тут же они ударили по нему лазерами. Затем от каждого из кораблей отделились запущенные по нему ракеты. «Я подбит», — отчитался Василий. «Запускаем ракеты в ответ и валим в космос», — скомандовал я. «Василий, корабль может летать?» «Летать — да, сражаться — нет», — ответил он. «Целы только двигатели и радар, все остальное в решето, воздух тоже вышел. И ко мне летят несколько десятков ракет». «Ставь на автопилот, перебирайся на челнок и покидай корабль», — скомандовал я. «Тебя подберет ближайший к тебе космолет». Выпустив 30 ракет по противнику, мы на максимальной скорости ввинтились в космос. Корабли постоянно рыскали в стороны, чтобы не дать атаковать нас лазерами. Впрочем, новых атак лазерами не было зафиксировано, и я, освоив навык пилота, знал почему. Лазеры забирали часть мощности двигателей, поэтому выбор прост. Палишь из лазеров, летишь медленнее, а нас явно хотели догнать. Еще одна мысль пришла в голову, и я скомандовал. «Наташка, меняй курс с ближней червоточины на любую другую». «Опасаешься еще одной засады?» — спросила малая. «Да, разумно». От Кречета отделилась маленькая искорка челнока. Серая цапля тут же вильнула в его сторону и спустя 20 секунд, притормозив, взяла его на борт. А спустя еще пару секунд выпущенные врагами ракеты догнали Кречета, превратив его в облако осколков. Для нас ситуация была достаточно печальной. Кречет с его дальнобойным радаром был нашими глазами. С его потерей мы перестали видеть врагов. А вот они, располагая такими же кораблями, превосходно нас видели. Другой проблемой было то, что на нас неслось полтора десятка ракет. Скорость их незначительно превышала тот максимум, что мы могли выдать. А это означало, что они потихоньку к нам приближались с каждой секундой. Я, обладая компетенциями пилота, тут же сделал расчеты, задействовав связь с ИИ флагмана. Если наша скорость не замедлится, у нас есть хороший шанс стряхнуть с хвоста ракеты, нырнув в червоточину, к которой мы направились. К счастью, в червоточине ракеты преследовать корабль не могли. Спустя полминуты на экране появились еще 40 выпущенных в нас ракет. По их направлению мы могли рассчитать и примерное местоположение выпустивших их кораблей врага. Правда, я так и не понял, зачем были пущены эти ракеты. Они заведомо не могли успеть догнать нас до червоточины. До червоточины оставалось всего минута лета, когда с серой цапли доложили. Атакован лазерами, повреждены двигатели. Я так понял, что враги, видя, что ни они, ни выпущенные по нам ракеты до нас не успевают, сделали ход конем, атаковали лазерами со всех своих кораблей серую цаплю. И тут уж маневрируй, не маневрируй, а при таком количественном преимуществе корабль не устоял. Ближайшим к ней кораблем был «Орлан». «Орлан, сближайтесь с серой цаплей. Экипаж челноком перебирайтесь на борт «Орлана». Корабль поставьте на автопилот, пусть идет навстречу кораблям врага, пуская в них ракеты. И пусть и челноки с него летят тоже навстречу на автопилоте». Также отдал приказ усилить маневрирование. Может, удастся уклониться от новых ударов лазерами, если они будут. «Орлан» успел подобрать экипаж «Серой цапли» буквально за 5 секунд до того, как мы подлетели к червоточине. В этот самый миг по нам снова ударили лазерами. Но удар приняла на себя «Серая цапля», потерявшая скорость из-за пострадавшего двигателя и разворота навстречу противнику. Спустя еще несколько секунд в нее ударили и ракеты противника, опасно приблизившиеся к нашей флотилии. Под прикрытием ее осколков, отвлекших от нас оставшиеся ракеты, мы и нырнули в червоточину. 4 корабля из 6, что еще недавно так самонадеянно шли в атаку на Токио. «Нифига себе потери!» — злобно сказал Серега. -2 корабля! Это была явная засада!» «Причем очень грамотно сделанная», — согласился с ним Василий. «Счастье, что мы не атаковали со стороны Японского моря. Они нас явно оттуда ждали. Тогда нанесли бы ракетный и лазерный удар с намного более близкой дистанции, и мы бы так легко не отделались». «Очень сожалею о наших потерях», — грустно сказал сенсей. «Это была моя идея, моя и вина». «Никакой вины, сенсей, не берите в голову», — возразил я. «Очень хорошо, что мы получили этот урок в такой форме, когда никто не погиб. Будем теперь осторожнее, а то вообразили о себе не весь что, истребитель, инопланетян. Теперь мы точно знаем, что вторгшиеся на Землю инопланетяне хорошо между собой общаются и координируют свои действия. Будем действовать осторожнее и продуманнее». «Еще как бы ничего не закончилось», — напомнила Наташка. «Враги рванут за нами в червоточину и продолжат преследование и после нее. А у нас теперь, после гибели Кречета, проблемы с радаром». Обратившись к ИИ, я узнал, что полет по червоточине продлится 15 минут и выбросит нас около звездной системы, возле которой есть еще 3 червоточины. Одна в 2 минутах от этой, другая в 4, и третья в 11. «Пилоты, рассчитайте, насколько от нас отстанут корабли противника, что полетят за нами», — распорядился я. «Попытаемся организовать ловушку уже для них». Заодно выяснил, что из спущенных нами в торопях ракет ни одна врагу ущерба не нанесла. Врагов было так много, что своими противоракетами они наши ракеты сбили, как в тире тарелочки. «Ничего, у меня была идея более грамотного их использования. Не получая навык пилота, мог бы до нее не додуматься. А потом возникла и еще одна идея, благодаря наличию навыка оператора боевой техники. Так что, когда мы вылетели из червоточины, то план был готов, и мы начали действовать стремительно».